Глава 38. Пятый корпус. Через 3 месяца пришло время уходить из 9-го корпуса. Моя болезнь приняла неприятный оборот. Призванный хирург предложил перевод в 3-й корпус на операцию. Я не согласился. После операции требуется усиленное питание. Этого мне хирург не обещал. Он был готов меня резать, а не кормить. И так было принято компромиссное решение. Меня перевели в 5-й корпус. Только несколько шагов отделяли 5-й корпус от 9-го. Но это были 2 мира. 5-й корпус был в Котласском перпункте оазисом, местом, куда все больные мечтали попасть, но только избранные попадали. Туда посылались больные с осложнениями, больные, нуждавшиеся в великой школе медицинского искусства. Заведовал этим корпусом доктор, человек Запада, лицом напоминавший старика Анатолия Франца. Под его ведением был небольшой барак, человек на 50. Здесь не было нар. Вдоль стен стояли больничные кровати, сияя белизной. Спинки их в ногах больного были завешены белыми простынями. Корпус выглядел как настоящая больничная палата. Это было святилище. Медперсонал весь в белом. Больные, подавленные величием и торжественностью обстановки, вели себя приличнее и тише, чем во всех других корпусах. Они тоже, как могли, старались соответствовать. Даже случаи кражи были редки. Здесь можно было на ночь оставить хлеб в шкафчике между кроватей, не опасаясь ни двуногих, ни четвероногих крыс. Серебряные седины и осанка доктора производили на больных должное впечатление. Доктор был воплощением науки и морального авторитета не только среди больных. В процедурной 5-го корпуса раз в неделю происходили собрания врачей со всех корпусов перпункта. Только главврач был вольный, то есть уже отбывший наказание, а остальные все со сроками. На собрании этого медицинского общества читались рефераты и обсуждались проблемы лагерной медицины. Наш доктор был признанным авторитетом в медицинском мире Котласского перпункта. Совещания медперсонала происходили в послеобеденные часы во время поверки. Дежурный стрелок входил в палату в сопровождении учетчика, который называл ему число больных и персонала. Дежурный проходил по фронту кровати, тыча пальцем. Просчитав, он деликатно отворял дверь в процедурку, где сидело человек 20 врачей. Не прерывая ученого заседания, он с порога считал людей в белых халатах. Так гармонически сочетались наука и госбезопасность. Все было в 5-м корпусе необыкновенно. За раздаточной находились 2 кельи. Нельзя их иначе назвать. Эти кельи пристроил к бараку на свой счет тот врач, который отбывал наказание в 5-м корпусе до нашего доктора. Теперь в 1-й кельде жил Ликпом, во второй — доктор. В этой второй, как и в каморке Максика, где висели на стене акварели Котро, я испытывал, заглядывая туда, особое чувство — присутствие индивидуальности, то есть того, что начисто изгнано, уничтожено, умерщвлено в лагере. Здесь жил человек. Над кроватью, совершенно невероятным, неправдоподобным, потусторонним, желтым стеганым одеялом, висела полочка с книгами. Кроме медицинских книг, здесь была карманная Библия в оригинале и несколько книг математического содержания. В свободное время доктор занимался высшей математикой. Первое, что со мной сделали в пятом корпусе, было восстановление инвалидности. Это сделал главный врач, Вольный. Он пришел в одно утро в палату, сел за столик посреди, и пред ним продефилировало человек 20. Им всем писали АД и таинственный значок, как потом оказалось, инвалид. Переход в новый корпус, где мне дали отдельную койку, сделал чудо. Я сразу почувствовал себя лучше. Тогда назначили меня ночным санитаром. На этой работе я мог подкормиться. В 9-м корпусе я не мог быть ночным санитаром. Там было 120 человек. Но в 5-м было только 40-50 человек. На это меня хватало. Дневным санитаром я также не мог быть. Тут надо было работать одетым, выходить на двор, носить воду, дрова и ходить на кухню за едой. Я мог работать только в пределах корпуса. Ноги мне служили слабо. Ночному санитару не полагалось жить в палате. Меня выдворили в сени. Там за загородкой были устроены нары на троих. Со мной помещался завхоз Иван Иванович, маленький строгий старичок, и дневной санитар Коля, инженер по образованию. Работал я от 11 вечера до 8 утра. Днем я спал. Подымался я только к завтраку, обеду и ужину. Меня обильно кормили, как полагается ночному санитару. Наконец я перестал чувствовать звериный голод. Я поедал огромное количество супу и каши, сидя на своих нарах за перегородкой. Ночью дежурная сестра отдавала мне свою часть. Доктор отдавал мне соевую кашу, которую он не переносил. В первый год в лагере я тоже не мог есть соевой каши. Теперь я ел все. Моя прожорливость приводила в изумление раздачицу Соню. Раздачица Соня, от щедрости которой я зависел, была маленькая, черненькая и напоминала еврейку. На самом же деле это была мусульманка, карачаевка. Карачаи — маленький народ на Северном Кавказе. В 1942 году с ними случилось несчастье. Они подарили белого коня Гитлеру, когда немецкая армия заняла их район. Когда же вернулась законная власть, карачаев посадили в товарные вагоны и вывезли в наказание все племя в Центральную Азию. А Соню, учительницу народной школы, отправили в лагерь. Когда летом 44-го года доставили ее в 5-й корпус, это был жалкий заморыш, худой цыпленок при последнем издыхании. Но доктор ее вылечил и сделал раздачицей. Теперь Соня держала в руках черпак, как скипетр. Она округлилась, ела мало и умеренно, держала себя с достоинством и с безграничным благоговением смотрела на доктора миндалевидными черными глазами. 11 часов вечера. Сиделки, уходя, будят меня. Я запираю за ними наружную дверь. Все спят уже, и только дежурная сестра сидит среди палаты за столиком. Но скоро и она исчезает в процедурную. Я один с больными. Начинаю с того, что приношу дров из чулана, всяких палок, досок и поленьев, которые завхоз Иван Иванович сложил под своими нарами. Ставлю на печку бак с водой, а дрова вокруг печки, чтобы высохли. Стругаю ножичком щепки и развожу огонь. Надо топить расчетливо, чтобы хватило скудного запаса до утра. Из холодной уборной я выношу большое ведро с деревянным сиденьем. У коек тяжелобольных я ставлю глиняные миски. Это такие же миски, как и те, из которых мы едим. Всю ночь я их выливаю в ведро и ставлю обратно, и не допускаю к ним тех, кто в состоянии подойти к ведру. Каждый час или два параша полна, и я выношу ее в холодную и темную уборную. На гвоздике у входа в уборную висит старый рваный бушлат, шапка, и стоят разъехавшиеся туфли. Идя в уборную, надо одеться, как на двор. Там мороз, и на полу грязно. По палате же ходят босиком в одном белье. Человек 50 лежит на койках вдоль стен и посредине. Средина палаты занята койками, где, как в 9-м, лежат втроем на двух сдвинутых койках. Кроме этого, имеются в палате железная печка и столик с 2 табуретами. Тихо в палате. Сильная электрическая лампочка горит ярким светом над столиком в центре, но в углах тень. Под койками начинают метаться крысы. Одна из них вскочила на столик между койками. И я подхожу проверить, не осталось ли там хлеба или полотенца, в которое был завернут хлеб. Уже за полночь больной пошевелился и позвал меня. Это украинец, которому уже недолго стало жить. Я приволакиваю ведро с сиденьем, ставлю в ногах его койки. Больной лежит на спине, отбросил серое солдатское одеяло, согнул костлявые колени. Он беспомощен, как ребенок. Все ребра его тела проступили наружу. Я наклоняюсь к нему. Возьми за шею. Правой обнимаю плечи, левой — под колени, и как дитя приподнимаю с постели. Я инвалид, качающийся от слабости, герой в сравнении с ним. Я чувствую в своих руках этот бессильный мешок костей, и мне страшно, чтобы эти кости не переломились в моих руках, чтобы не отпала высохшая голень, чтобы он не умер на этой параше, на которую я его сажаю. Он сидит на ней долго, обвиснув всем телом, пока я не прихожу уложить его и закутать в одеяло. Он что-то брюжит, тихо ноет про себя. Тяжело, тяжело. Слова бессвязной жалобы и упрека. И прежде, чем я успеваю положить его, меня зовет второй такой же и третий. У дверей в отхоже лежит умирающий. Его положили на самое плохое место, потому что ему уже все равно. Уже 2 дня все ждут его смерти. Этот уже ничего не говорит и не стонет. Он только смотрит пустыми глазами. Дурной запах идет от него. Соседи зовут меня. Я осторожно снимаю с него одеяло и вытаскиваю из-под него загаженную простыню. Белья для него больше нет. Я подкладываю под него клеенку прямо на тюфяк. Он лежит голый. Соседи клянут его в полголоса. «Не виноват я, братцы», — шепчет умирающий. «Потерпите маленько». Под утро начинается у него агония. В это время тухнет свет, и палата погружается во мрак. Это бывает очень часто, и на этот случай заготовляется с вечера керосиновая лампочка. Сегодня в ней нет керосина, и это бывает, а больные сегодня беспокойны, нужен свет. Я иду в чулан за тонкими смолистыми щепками, толщиной в палец, длиной 70 сантиметров. Это лучина, та самая, о которой у Пушкина сказано. В избушке, распевая, дева придет, и зимний друг ночей трещит лучина перед ней. Вот она, лучина, зимний друг ночей, в 5-м корпусе Котласского перпункта в 1945 году. Коммунизм не только электрификация плюс советы, как сказал Ленин. 28 лет после Октябрьской революции — это также лучина плюс лагерь. Старый друг лучше новых двух. Лучина надежнее электричества и керосина. 18-летний Витя зажигает лучину об уголек из печки опытно рукой и затыкает ее наискось на деревянном столбе среди палаты. Лучина горит желтым дымным светом. Ей не дают выгореть до конца, и каждые 10 минут заменяют ее свежей. Остаток старой бросают в кадушку с песком на полу. Несколько десятков лучин лежит наготове. Но через час снова зажигается электричество, и мы возвращаемся из 18 века в 20-й. Энергично стучат в дверь. Это идет ночной обход. Прежде чем открыть, я предупреждаю дежурную сестру, которая прилегла в процедурной. Она поспешно выходит в палату, садится к столу.